Ласковые голоса спрашивали меня, что именно я желал бы видеть. Купальные костюмы? Они у нас имеются во всех тонах. Розовая греза, матовый аквамарин, лиловая головка, красный тюльпан, черный канкан. Как насчет пляжных вещей? А чехлы? Не нужно чехлов. Мы с Ло всегда их терпеть не могли. Одним из руководств в этом деле послужила мне антропометрическая запись, сделанная ее матерью в день, когда исполнилось Л 12 лет. Читатель помнит, я думаю, книгу «Знай своего ребенка». У меня было впечатление, что, движимая смутными побуждениями зависти и антипатии, Шарлотта прибавила, где лишний дюйм, где лишний фунт, но так как нимфетка, несомненно, подросла за последние 7 месяцев, я считал, что, в общем, могу положиться на эти последние январские измерения. В бедрах 29 дюймов, объем ляжки под самым началом ягодицы 17. Объем икры и окружность шеи 11. Объем груди 27. Объем руки выше локтя 8. Талия 23. Рост 57. Вес 78 американских фунтов. Строение удлиненное. Кур, коэффициент умственного развития, 121. Червовидный отросток не вырезан, слава богу. Помимо этих измерений, я, конечно, видел перед собой Лолиту с близкой к галлюцинации ясностью. И так как у меня не переставало гореть лелеемое место у грудной кости, там, где ее шелковистая макушка раза два дошла до уровня моего сердца, и так как я не расставался с ощущением ее теплой тяжести на моих коленях, вследствие чего я всегда носил Лолиту, как женщина носит ребенка, я не удивился, когда в дальнейшем выяснилось, что мои вычисления более-менее правильны. К тому же я недавно изучил каталог летних нарядов, что позволило мне выбирать с видом знатока разные миленькие вещи. Спортивную обувь, тапочки, туфельки из мятой лайки для мятых девочек и прочее. Накрашенная продавщица в черном, которая помогала мне удовлетворить все эти острые потребности, превращала родительскую науку и точное описание размера в коммерческий эвфемизм «меньше среднего». Другая, постарше, в белом платье, с театральным гримом, казалась несколько потрясенной моими широкими познаниями в области мод для младшего поколения. Думала, может быть, что сожительствую с цирковой карлицей. Посему, когда мне показали юбочку с двумя пикантными карманчиками спереди, я нарочно поставил наивный мужской вопрос и был вознагражден улыбками и демонстрацией того, как сзади действовала застежка молнии. Мне тоже доставили много удовольствия всякие трусики и плавки, в которых призраки миниатюрных лолит ягозили, плюхались, ездили на задочках по всему прилавку,